на все готовенькое. Новые докладчики получают за выступление огромные суммы. Я подсчитал, что Уильям Рашер заработал на сотрудничестве примерно 100 тысяч долларов, в частности, за председательство на Всемирной конференции средств массовой информации в Сеуле и произнесение нескольких речей. 100 миллионов долларов, щедро расходуемых каждый год на антикоммунистическую борьбу, в конце концов убедили многих консерваторов, часто наиболее непримиримых, в необходимости открытого сотрудничества с Мун Сан Мэном. Очень характерна в этом отношении судьба Арно де Бошграва. Едва усевшись в кресло главного редактора «Вашингтон Таймс», он сразу почувствовал себя на коне. Хотя он зависит от Пак Бухи и церкви куда сильнее, чем Джеймс Уиллен. Пост директора издания ликвидирован, он теперь финансово подчинен управляющим, а последних контролирует мунистская материнская фирма News World Communications, которая и определяет издательскую политику. Кроме того, в новой команде повысились в ранге многие мунистские администраторы и журналисты. И все же в июне 1985 года Арно де Бошграф сообщает Лос-Анджелес Таймс, что ему уютно сожительствовать с политическими идеями Муна. Подразумевается интеллектуально. И добавляет без смущения, преподобный отец Мун сидит в тюрьме за свои убеждения, за то, что символизирует собой всемирный антикоммунистический крестовый поход. Никаких сомнений, он истинный антикоммунист, а это, похоже, является преступлением в нашем обществе. Дела семейные. Итак, от Арно де Бошграва не ускользнуло, что Мун Сан Мэн является истинным антикоммунистом. Джеймс Уиллен имел время уяснить, что эту фигуру нельзя оценивать столь однозначно. При почти ежедневном контакте с Пак Бохи в течение 2 лет он понял, что кроме защиты Америки, семья преследовала и не столь бескорыстные цели. И не колебалась, если того требовалось, прибегать к помощи некоторых друзей из американских политиков. Весной 1984 года, рассказывает Джеймс Уиллен, я начал ощущать, что Пак Бохи всеми средствами пытается утвердить свою власть в газете. Именно тогда в коридорах редакции появился посол Хан Санкек. По прозвищу Будхан, бывший сотрудник КЦРУ, пришедший в церковь вместе с Пак Бохи в 50-е годы. Считалось, что он осваивает газетное дело для организации выпуска журнала в Нью-Йорке. На самом деле он должен был установить полный контроль над газетой. Полковник тогда попросил меня об исключительной услуге. Ему нужна была моя помощь, чтобы попытаться улучшить отношения церкви с правительством Южной Кореи. Я знал, что у них серьезные разногласия с Сеулом с момента прихода к власти нового президента Чон Ду Хвана в 1980 году. Мне это подтвердило посольство Кореи в Вашингтоне. Вот уже 4 года правительство не давало выездных виз труппе маленьких ангелов. А главное, отказывала в разрешении на строительство Мунистского университета на острове, который принадлежит церкви в сердце столицы на реке, пересекающей Сеул. Чтобы получить зеленый свет, она даже предложила отдать половину территории властям. Идея Пака состояла в том, чтобы добиться для меня аудиенции, не интервью, а аудиенции у президента Кореи. По его мысли, меня следовало использовать как полномочного представителя организации. Я чувствовал его отчаяние от невозможности воспользоваться всей властью, которую ему давало владение Вашингтон Таймс.